Глава 11. Стрельцов действительно сумел организовать все достаточно быстро и утрясти все нюансы с администрацией кладбища. В течение часа здесь уже поставили ширмы, похожие на больничные, пригнали рабочих с инструментом и растащили в разные стороны огромный ворох могильных венков с цветами, которые мешали эксгумации. Еще спустя час рабочие откопали элегантный дубовый гроб и приступили к его извлечению из земли. Они краснели от натуги, вытягивая его из разрытой могилы. «Тяжелый, зараза! Ага, да еще и ручками за края цепляется!» Пока они корячились, Стрельцов на меня бросал весьма красноречивые взгляды. Дубовый гроб, конечно, и сам по себе тяжелый, но не настолько, чтобы четверо взрослых мужиков доставали его с таким напрягом. И я был согласен с этим мнением. Что-то тут явно нечисто. Когда, наконец, извлекли этот огромный саркофаг, по какому-то недоразумению, названный гробом, вокруг собрались все причастные, в том числе и охранники. «Все», — сказал старший из рабочих, промокая влажный лоб рукавом спецовки. «Дальше вы как-нибудь сами. Мы уже такими вещами не занимаемся». К гробу подошел лично Стрельцов, не доверяя никому подобное действо. Он без колебаний ухватился за металлическую вычурную ручку и резко распахнул верхнюю крышку. Несколько секунд царила абсолютная тишина, которую нарушали только звуки шагов и разговоров, доносящиеся из-за укрывающих нас от посторонних взглядов ширм. А потом меня чуть не снесло волной чужого гнева. «Ублюдок!» — кричал Стрельцов. «Это, по-твоему, смешно? Да я тебе в порошок сотру, гнида!» «Сергей, как ты мог?» Огромные, полные боли глаза Виктории обратились ко мне с нескрываемым осуждением, смотря как на вероломного предателя. Да, в гробу, к моему огромному удивлению, действительно лежала женщина. Но даже сейчас, видя тело собственными глазами, я не ощущал вблизи себя присутствия мертвеца. Какого черта? Мой дар никогда раньше не давал сбоев. «Почему сейчас?» «Тихо!» — рявкнул я, выпуская на волю капельку силы, потому что Стрельцов уже явно намеревался броситься на меня с кулаками, а это должно было хоть немного, но остудить его пыл. Все вокруг замерли и словно даже позабыли, как дышать. Их души захлестнул ужас от прикосновения чуждой любому живому человеку темной энергии, а тела сковал страх. Пока оцепенение не спало, я подошел к раскрытому гробу и склонился над трупом. Вернее, будет сказать, трупом в больших и жирных кавычках. Дотронувшись до лица покойной, я понял, что моя догадка оказалась верной. Поскребя ногтем щеку лежащего тела, я поднял вверх палец, демонстрируя всем светлую стружку. «Это воск!» «Что? Как это? Нихуй! Охренеть!» Со всех сторон начали раздаваться возгласы удивления. Стрельцовы не удержались и бросились к гробу проверять самолично, и вскоре убедились, что я не вру. Там действительно лежала ростовая восковая кукла, чьи черты лица с фотографической точностью повторяли внешность якобы покойной супруги олигарха. Хотя почему я решил, что якобы? Может, ее действительно уже нет в живых, а кому-то просто понадобилось тело. Хотя нет, звучит не очень правдоподобно. На Михаила сейчас было жалко смотреть. Он стоял на коленях, пачкая землей непомерно дорогие брюки, и с ошарашенным видом непрестанно ощупывал содержимое гроба, будто ожидал, что следующее прикосновение все-таки разрушит морок, и он увидит настоящее тело. От него несло таким смятением, что я невольно отошел на пару шагов, чтобы меня оно не задевало так сильно. Вика же, убедившись в том, что я не солгал ни единым словом, подошла ко мне, ухватила за ладонь и повела меня за ширмы прочь от гомонящей толпы. До самого выхода с кладбища мы не обменялись ни словом, и только за воротами она развернулась ко мне всем телом, но все же избегала смотреть в глаза. «Спасибо тебе за все. Извини, что я хоть и на одно мгновение, но засомневалась в тебе. Просто это было так...» «Не извиняйся. Я все понимаю. В первую секунду я и сам в себе засомневался. Мне странно это говорить, но мне как будто бы стало немного легче. Теперь мне хочется думать, что мама жива, просто с ней приключилась какая-то неприятная история. Ну, знаешь, как в детективах, когда люди инсценируют свою смерть и сбегают. Или ее труп похитили и заменили восковой фигурой, преследуя непонятные мотивы, подумал я. Но вслух, естественно, говорить этого не стал. Знаешь, Сергей, Вика грустно улыбнулась, смотря куда-то мне в область груди. А ты изменился. Я промолчал, ведь прекрасно ощущал это и сам. С папой мало кто может так разговаривать, а ты сегодня просто... Я не могу подобрать слов. Раньше за тобой этого не замечала. Настроение просто такое. Не только настроение. Она проникновенно заглянула мне в глаза, пытаясь уловить хотя бы намек на истину. Сереж, у тебя что-то случилось? Все время что-то случается. Как можно более равнодушно пожал я плечами. Такова жизнь. Ну, мне-то можешь сказать? Мы все же не чужие люди друг другу. Разве? Я вопросительно поднял брови. По-моему, твой отец приложил все силы для того, чтобы мы таковыми стали. Я... Она хотела сказать что-то резкое, но потом сникла. Мне жаль, что все так вышло с нами. Виктория не выдержала и отвернулась. Полминуты мы помолчали, думая каждый о своем. Мне уже не хотелось ничего ей говорить, а она все никак не могла подобрать слов. Но когда я снова попробовал уйти, избавляя ее от необходимости вообще что-либо говорить, девушка обхватила рукав моей олимпийки обеими руками, не отпуская от себя. «Сергей, свадьба будет в декабре, под самый Новый год». «Зачем ты мне это говоришь?» В груди защемило сильнее, чем когда-либо до этого. «Я хочу, чтобы ты знал, свадьба будет в Москве». «Надеюсь, ты меня на нее не планируешь приглашать?» «Что ты ершишься, Сереж? Думаешь, я сама этого хочу?» «Извини». Я смутился, потому что не так давно узнал, что вся эта свадьба и была тем условием, которое потребовал Стрельцов взамен того, чтобы оставить меня в покое. И Вика согласилась. Ее сосватали тогда еще 17-летнему Арслану, сыну азербайджанского нефтяного магната Тугая Сафарова, с которым Михаил планировал грандиозные общие дела чуть ли не на несколько поколений вперед. В общем, все это было чем-то вроде династического брака, только в прогрессивном 21 веке. И вот в этом году Сафарову-младшему исполнялось 18. Он становился совершеннолетним, и подготовка к грандиозной свадьбе на стыке двух традиций уже шла полным ходом. Стрельцов доволен многомиллиардными перспективами, которые увековечат его имя и выведут в ранг одного из самых богатых людей России. Тугай Сафаров доволен тем, что будет вести бизнес с почти родственниками, а не посторонними людьми. Арслан Сафаров доволен, что ему достанется красавица-жена, которая, правда, старше его на 6 лет. Недовольны только я и Виктория, но кто же нас спрашивает? Мы снова помолчали, но на этот раз не отрывали взгляда друг от друга, будто прощаясь. А потом девушка подалась вперед, слегка разомкнув чувственные губы, сопровождая это действие бурей из эмоциональных противоречий. Мне не оставалось ничего другого, как мягко остановить ее. «Не делай того, о чем потом будешь жалеть». Я мягко взял ее за плечи, не позволяя приблизиться к моему лицу. Она словно очнулась от транса и зажмурила глаза. «Ты прав. Ты, как всегда, прав, Сереж. Прости меня, я такая дура». «И ты меня». Не уверен, что она поняла меня правильно, но я извинялся за всю эту ситуацию с женитьбой, за то, что стал тем рычажком, за который дернул ее отец, чтобы вынудить девушку пойти на этот шаг. «Сереж». Ее руки крепко обхватили мое запястье, неприятно сдавливая свежий шрам. «Скажи, я могу тебе чем-то помочь?» «Не думаю. Но если что, то обязательно к тебе обращусь. Идет?» Она улыбнулась и отпустила меня, отступив на шаг. «Идет. Ах, Сергей, чуть не забыла. Вот, это за твою работу и потраченное время». Она вытащила из внутреннего кармана пальто пухлый конверт из плотной бумаги и протянула мне. «Это лишнее, Вик. Я приезжал не ради денег». «Ради чего?» «Чтобы помочь тебе». Она снова смутилась, а вокруг нее стал закручиваться такой вихрь различных эмоций, что я понял, если не уйду сейчас, то все может закончиться плачевно для нас обоих. Мы и так уже без малого десяток минут стояли у всех на виду и держались за руки, как влюбленная парочка. Хотя почему как? Пока, Виктория. Я мягко высвободился из ее теплых ладоней. Мне нужно ехать. Пока, Сереж. Она будто хотела сказать что-то еще, но не решалась. А я не стал давать ей шанс решиться, просто развернулся и потопал к своей дешевенькой машинке, ощущая жгущий мои лопатки взгляд. Возле автомобиля меня ждал сюрприз. Тот самый Максик, который пытался нагло наехать на меня и занять парковочное место, теперь с возмущенным видом несправедливо пострадавшего стоял в компании двух полицейских. «Вот он! Это он!» Завидев меня, мужчина начал тыкать пальцем в мою сторону. «Задержите его!» Служители закона послушно направились в мою сторону. «Добрый день!» Полицейские вежливо поздоровались и неразборчиво представились. «На вас поступила жалоба за хулиганские действия и нанесение побоев. Предлагаю проехать с нами в отделение для установления деталей происшествия». «Здравствуйте, господа. А поподробнее можно?» «Что ты дурака включаешь?» Максик истошно завопил, тыча в меня пальцем, а потом обратился уже к полицейским. «Он напал на меня и ударил несколько раз по лицу! Вот!» Водитель «Инфинити» поднял челку, демонстрируя неслабую такую шишку размером с небольшой мандарин. «Видите? Это он меня ни с того ни с сего ударил, когда я сидел в салоне! У меня свидетельница есть!» Слушая эту бессовестную ложь, я офигевал все больше с каждым произнесенным словом. «Ни с того ни с сего ударил? В салоне? Да этот дядя совсем охренел!» И главное, часовые порядка, судя по всему, на полном серьезе верили в эту нелепую сказку. Но еще бы. Пострадавшая и свидетельница есть. Мое слово тут фактически ничего уже и не решает. «Слушай, Максик, а где ты, говоришь, жоповозку свою оставил?» Один из полицейских тут же заинтересовался. «Так вы знакомы?» «Что? Нет, понятия не имею, откуда он знает мое имя!» «Господа полицейские», обращая на себя внимание, «давайте просто пройдем к машине этого потерпевшего, и я наглядно покажу, почему вся эта его история – наглое вранье от начала и до конца. Ну ладно, не до конца. В лобешник я действительно ему зарядил, но не при таких обстоятельствах, как он рассказывает». Полицаи явно не хотели никуда идти и вообще сильно углубляться в детали происшествия. Им было достаточно того, что я признал факт применения силы, но все же согласились с моим предложением. «Гражданин?» Один из патрульных повернулся к Максику. «Покажите, пожалуйста, где вы оставили свой автомобиль?» «Что? Вы не слышите, что я говорю? Задержите его!» «Обязательно задержим, обязательно!» Согласно закивал страж правопорядка, примирительно поднимая руки. «Но сперва давайте пройдем к автомобилю». «Черт с вами, машина там!» Мужчина указал рукой куда-то вдоль дороги и зашагал в том направлении, указывая путь. Новое место для стоянки он нашел совсем недалеко от того, которое хотел занять. Когда вся процессия подошла к «Инфинити», внутри которой все так же сидела размалеванная подружка пострадавшего, полицейские выжидающе уставились на меня. «Ну и что вы хотели нам показать?» «А вы что, еще не поняли?» – удивился я. «Ну хорошо. Максик?» «Прекратите меня так называть!» «Максик!» – повторил я с нажимом, выпуская капельку силы, чтобы сделать его более покладистым. «Сядь внутрь, будь другом!» Внезапно побледневший водитель без возражений забрался в салон и захлопнул дверь. «Окошко-то открой!» — постучал я указательным пальцем по боковому стеклу. «Как там оно у тебя было?» Тот правильно понял жест и опустил его почти до упора. «Ну вот смотрите, если этот гражданин утверждает, что я избил его в салоне, я встал у водительской двери и вытянул руку, то как я должен был извернуться, чтобы ударить его в лоб?» И действительно, в таком положении попасть водителю можно было только в плечо, максимум в челюсть. «Ну, вообще-то водитель мог к вам повернуться лицом или высунуться из салона», заметил один из стражей порядка, «так что это не аргумент совсем. Но он ведь не об этом рассказывает, так? «А как вам такой аргумент?» Я беспардонно влез по пояс в чужой салон и сцапал с приборной панели видеорегистратор, вытащив его из специального крепления. Не думаю, что он его для красоты возит. «Эй, положи на место!» Максик сразу заволновался, потому что понял, что вся его затея затрещала по швам. «Полиция! Что вы стоите?» Но ребятам в погонах не было чуждо простое человеческое любопытство, так что они просто наблюдали за моими действиями, грамотно преградив мне возможные пути побега, чтобы я не мог дать дёру, если мне этого захочется. «Успокойтесь, пожалуйста, сейчас мы во всем разберемся», подал голос один из сотрудников органов. «Да в чем тут разбираться? Я не давал разрешения брать мое имущество! Как вы смеете попустительствовать подобному?» «Мужчина, держите себя в руках. Все под контролем». «Под каким контролем? Вы что?» Пока полицейские переругивались с Максиком, я ковырялся в меню в поисках списка видеофайлов. Регистратор у этого без вины пострадавшего был очень навороченный, с сенсорным управлением и большим объемом внутренней памяти. А когда я нашел нужный файл, записанный пару часов назад, и запустил его, оказалось, у него еще и динамик для воспроизведения звука есть. Ну, тогда же интереснее кино будет смотреть. «Ну, сука, ты у меня сейчас попляшешь», — донеслось с записи. Словесная перепалка прекратилась, и несколько пар глаз повернулись на звук. Я отмотал видео на самый интересный момент и снова запустил, поворачивая так, чтобы полицейские могли все хорошо рассмотреть. «Эй, корыто свое убери! Это мое место!» Качество записи было достаточно хорошим, чтобы узнать голос Максика. «Максик, только давай не как в прошлый раз, ладно? Я не хочу опять ждать, пока ты с ментами договариваться будешь». После этой фразы оба так называемых «мента» очень выразительно посмотрели в сторону водительской подружки, отчего та сделала вид, будто ее здесь просто нет. «Чего ты там вякнул? Ты хочешь, чтобы я вышел?» Когда на записи хлопнула водительская дверь и в кадре появилась спина Максика, водитель «Инфинити» уже в реальности резко выскочил из салона и выхватил у меня из рук свой регистратор, бормоча что-то нечленораздельное. «Ну, вы, товарищи полицейские, наверняка поняли уже, что завязка этой ситуации произошла совершенно не так, как рассказывает пострадавший гражданин. Могу я быть свободен?» Еще примерно час я разруливал проблему со сконфуженным Максиком и полицией, после чего был с миром отпущен на все четыре стороны, поскольку тот, уличенный во лжи, стал очень покладистым и согласился об этом инциденте забыть. Закончив разбор всей ситуации, я сел в свой потрепанный Рено и завел мотор. Да, по сравнению с моей «Ласточкой», это просто настоящие дрова на колесах, а не машина. По пути к одному из логовищ, проезжая через половину Москвы, я заглянул в магазин, купил себе немного вредного быстропита и колы. Неспешно попивая газировку и упорно штурмуя немыслимые столичные пробки, которые не пощадили город даже в выходной день, я даже и не успел заметить, как на улице опустился мрак. До своего убежища я сумел добраться только поздним вечером. Поднимаясь по лестнице с пакетом провизии, на ходу вытащил из кармана ключ и сунул в дверь. Поворот и... Странно. Дверь все еще закрыта. Обычно я всегда закрываюсь только на один оборот. Мог ли я в задумчивости запереть на два? Не знаю. Но насторожиться на всякий случай стоит. Осторожно войдя, я включил в прихожей свет, поставил пакет на пол и прислушался. Вроде тишина. Сделав еще один шаг, я резко замер. Из комнаты едва ощутимо тащило чьими-то не самыми радужными эмоциями, смесью хищного предвкушения и хищного азарта. Кто бы там ни скрывался, он ощущал себя притаившимся охотником. Осторожно пятясь к выходу, я бесшумно вышел в подъезд и попытался тихо прикрыть дверь, когда из комнаты вдруг выскочил чей-то темный силуэт, в руках которого, похоже, я разглядел пистолет. «Куда, падла?» — донеслось мне вслед. «Стоять!» Тут же с кухни раздался тяжелый топот. По-видимому, в квартире сидел далеко не один гость. Твою мать! Засада! Кто и как меня здесь смог найти? Не мудрствуя лукаво, я с грохотом захлопнул дверь и бросился вниз по лестнице, на бегу доставая из внутреннего кармана свой модифицированный револьвер. Позади меня на лестничной клетке почти тут же раздался топот преследователей, громко и нецензурно призывающих меня остановиться. «Ага, сейчас. Покажите мне того дурака, кто послушался бы». Выскочив из подъезда, я, сломя голову, кинулся в темные переулки, освещаемые редкими вывесками заштатных массажных салонов, которые больше походили на бордели. Однако не успел я преодолеть и сотни метров, как заметил в темноте еще одну фигуру, мчащуюся мне наперерез. И, судя по тому, как преследователь вскидывал руку, он тоже был вооружен. Я стал замедляться, чтобы суметь ликвидировать угрозу раньше, напрягая взгляд, всматриваясь в темноту, пытался выцелить преследователя. Стрелять на бегу для меня — это только переводить патроны, которых у меня всего 5 штук в барабане. И, похоже, эта заминка стала моей главной ошибкой. Надо было мчать, сломя голову, и ни на что не обращать внимания. 2 выстрела прозвучали почти одновременно. Сперва я почувствовал, будто меня в живот легнула лошадь, настолько мне стало трудно дышать. А не менее заполнило брюшную полость, сменяясь ощущением разливающегося по телу кипятка. Но не успел я почувствовать своей боли, как на меня опустился загустевший воздух, а темнота внезапно перестала быть препятствием для моего зрения, посветлев до состояния питерских белых ночей. Теперь я мог прекрасно видеть, как безымянный стрелок, продырявивший мне брюхо, замер, держась за щеку. Под его пальцами проступала кровь, которая рубиновыми каплями плавно летела к земле. Пистолет его больше не был направлен в мою сторону, а смотрел куда-то дулом в землю. Преследователь сейчас был куда больше озадачен своим ранением, чем мной, поэтому я попытался воспользоваться этим, чтобы не получить еще один свинцовый гостинец. Не раздумывая долго, я вскинул револьвер и тщательно прицелился. Для меня, находящегося под ускорением, противник казался замершим, подобно манекену, а моя рука с пистолетом перемещалась по воздуху так плавно и медленно, что промазать было просто невозможно даже такому скверному стрелку, как я. Таурус медленно пошел вверх, выпуская сноп искр и дыма, а я проводил быстро удаляющийся кружок пули взглядом. Я попал не в лоб, куда целился, а чуть левее, в область над правым глазом. Все-таки в руках у меня лежал не заводской пистолет, а кустарно переделанный травмат, вообще не предназначенный для стрельбы боевыми патронами. Но преследователю хватило и этого. Рухнув как подкошенный, он исторг из себя огромное количество черного тумана, которое я жадно поглотил до последней капли. Темнота снова начала сгущаться, становясь на контрасте почти непроглядной. Заныло нутро, словно мои кишки наматывали на миксер, скручивая все тело волнами невероятной слабости, от которой хотелось упасть и скорчиться, а в окружающий мир вернулись звуки. С нескольких сторон зазвучали панические возгласы прохожих. «Что это? Стрельба! Бежим! Вызывай полицию! Что происходит?» Только сейчас грохнула дверь подъезда, послышался топот 2 пар ног и громкие переговоры на бегу. «Где он?» «Саня должен был его перехватить! Слышал стрельбу?» «Стой, туда! Вон он!» Как они разглядели и узнали мой силуэт во мраке плохо освещенного переулка, оставалось для меня загадкой. Но факт оставался фактом. Меня заметили, и сейчас неслись ко мне с весьма недружелюбными намерениями. А я даже не мог шагу ступить, стоя словно парализованный, зажимая рукой кровоточащую рану, от которой распространялись болезненные волны. Приблизившись ко мне на расстояние 10 метров, тот, что был вооружен, вскинул пистолет, собираясь покончить со мной прямо посреди улицы. Но ему не удалось осуществить задуманное, потому что я не стоял безропотно, словно бык на бойне, как это могло показаться им со стороны. Я усердно формировал плотные жгуты из силы, закручивая их в тугие спирали. И когда наступил момент опасности, я просто высвободил их в сторону приближающейся парочки. 2 тела с минимальным интервалом обмякли на ходу и рухнули на асфальт. Один из нападавших развил такую скорость перед смертью, что его бездыханный труп по инерции совершил головокружительный кувырок, в котором он чуть ли не ударил себя пятками по затылку. Их смерть дала мне достаточно сил для того, чтобы я сумел доковылять до своего первого застреленного преследователя и усесться сверху прямо на его труп. Я немного перевел дыхание, чувствуя, как все сильнее напитывается кровью олимпийка. Надо что-то делать, иначе я очень скоро стану здесь четвертым телом. Немного поколебавшись, я направил часть собранной энергии в труп, на котором сидел. Пришлось подняться с него, чтобы дать моему новому зомби встать. Мертвец посмотрел на меня своими глазами, которые были залиты кровью из пулевых отверстий на лице, отчего взгляд его казался совсем фантасмагоричным и нереальным. Я мысленно приказал поддержать меня, и тот, не имея сил сопротивляться моей воле, повиновался. Опираясь на плечо еще тепленького покойника, я прохромал к двум оставшимся телам и поднял их тоже. Одного из убитых я все-таки опознал. Это оказался тот самый бандит из подвала, которого покойный вагон называл чижом. Как бы даже не его острые чувства я ощутил при входе в квартиру, а то больно узнаваемые они были. Надо же, как тесна Москва. В три пары рук покойники донесли меня до моей машины, загрузили на заднее сиденье и запрыгнули следом. Автомобиль завелся и резко тронулся, унося нас прочь от места перестрелки. За руль я посадил чижа, потому что сам был не в состоянии водить, а рядом его подельника. Пока мы ехали, я отчаянно потрошил память покойных бандитов, ища не только подсказки для себя, пытаясь выстроить свой дальнейший план действий, но и пытаясь понять, как они меня нашли. И как бы просто это ни звучало, но меня, судя по всему, тупо и незамысловато сдали. Один из главарей сообщил лично чижу не только адреса, где я укрывался, но и номера обоих автомобилей, которые подготовил для меня Лунин. В том числе и тот, на котором я еще ни разу не ездил. И здесь не нужно обладать выдающимися аналитическими способностями, чтобы понять, кто именно слил всю информацию обо мне. Раздумывая об этом, я вдруг осознал, что бандиты не имели понятия, на какой именно квартире я сейчас нахожусь. А значит, такие же засады сейчас поджидают меня и по другим адресам. А принимая во внимание мое весьма скверное ранение, это был, возможно, единственный мой шанс не ускользнуть на тот свет следом за бравой троицей, что теперь стало моими безвольными прислужниками. Получив мысленный приказ, мертвый чиж поддал газу и помчал нас к ближайшей конспиративной квартире. Дороги к позднему вечеру заметно разгрузились, и я, хоть и чувствовал себя гораздо хуже с каждой минутой, так и не успел провалиться в беспамятство. Испытывая совершенно неописуемое расстроение сознания, я руководил действиями подчиненных моей воле мертвецов, умудряясь еще параллельно обдумывать всю бедственность моего положения. Сейчас мы шли вверх по лестнице, поднимаясь на последний этаж старой пятиэтажки, населенной, судя по состоянию квартирных дверей, исключительно одними маргиналами. Остановившись чуть в стороне от нужной квартиры и пустив на штурм Сашу, того самого покойника, что словил лицом две пули, мы с оставшимися мертвецами принялись ждать. Открыв дверь моим ключом, труп беспрекословно шагнул в темноту квартиры. Почти сразу оттуда послышалась возня и шум. Вскоре зажегся и свет в прихожей. «Твою мать, Сашок!» — раздался чей-то до нельзя удивленный возглас. «Какого хрена ты тут делаешь?» И другой испуганный голос. «Ты гля, что у него с хлебалом?» Затем раздалась заполошная стрельба, грохот падающих тел, звуки глухих ударов и панические вскрики. Когда до меня донеслись эманации чужой боли, я осмелился заглянуть следом. Там полным ходом шла борьба двух мордоворотов с покойным Сашком, у которого прибавилось лишних дырок в теле, а третий валялся в углу и зажимал кровоточащую рваную рану на шее, откуда мой мертвец вырвал зубами кусок мяса. Я быстро умертвил всех живых бандитов, протянув их поперек груди кнутом концентрированной энергии смерти и выпил до последней капли весь черный туман, излившийся из их тел. Определенно мне стало гораздо лучше. По крайней мере, я теперь мог стоять на ногах, не боясь обделать штаны, откорежащий мое нутро слабости, но до нормы было еще очень далеко. Я задрал простреленную олимпийку и только сейчас решился осмотреть снова обретенную дырку в своем животе. Что ж, она хотя бы больше не кровоточила. Это, несомненно, большой плюс. Запоздало спохватившись, я еще тщательно ощупал поясницу и то ли с удовлетворением, то ли с огорчением понял, что ранение не сквозное. С одной стороны, это было плохо, что пуля все еще во мне, ведь ее придется как-то извлекать, а с другой хорошо, потому что удалось избежать совсем уж серьезных повреждений. Боль так сильно тюкала молотками сразу по половине тела, что без осмотра невозможно было понять, что собой представляет моя рана. Поэтому масштаб трагедии я смог прикинуть только сейчас. Добавив к своим невольным помощникам еще стольких же, я повел все свое воинство вниз. По пути я узнал у покойников, что все они из бывшей группировки Штыря, которую после смерти лидера быстро растащили себе оставшиеся московские главари. Как быстро, оказывается, у них там дела делаются. Ничего не скажешь. Эти тоже не знали, откуда именно была получена информация по мне. Но это мало что меняло. У меня и так уже были некоторые подозрения на этот счет. Ведь такие подробности о моих убежищах знал один единственный человек. И ключи от этих берлог тоже могли быть только у него. После стольких насильственных смертей я буквально на физическом уровне ощущал бурление силы в своем теле, но как направить ее на свое исцеление, я не знал. Да я вообще даже не представлял, можно ли это вообще сделать. Она вроде бы как-то самостоятельно, без моего участия, словно имела собственный разум, включалась в процесс моего лечения. Я не понимал, что чувствовал, но где-то на уровне голой интуиции воспринимал это именно так. К сожалению, мой дар не избавляет меня от необходимости лечиться по старинке. Как минимум, пулю придется доставать пресловутым хирургическим путем. Благо, рабочих рук для этой задачи хватает. Следующую квартиру мы вынесли уже без шума и пальбы. Сашок и второй покусанный им мертвец вошли внутрь и в тесноте бетонных стен быстро связали всех там находящихся борьбой. Мои ходячие трупы не чувствовали усталости, им не требовался воздух, и их невозможно было остановить обычными способами, вроде пули или удара по голове. Пока их телами управляла моя темная сила, они продолжали идти вперед, нападать, душить и рвать зубами любого, на кого бы я ни указал. Они не считались ни с ранами, ни со здравым смыслом, бросаясь в лобовые атаки на своих бывших подельников. Войдя следом за ними, я быстро прикончил силой двоих, остановив их сердца, а третьего приказал скрутить в бараний рог. Оставшийся в живых бандит выглядел очень жалко. Он мелко трясся, пуская слюну на подбородок, и заливался слезами, боясь даже поднять взгляд на моих зомби. Парень не первый день был в этом бизнесе. Жмуров он повидать успел уже предостаточно. И дырка в затылке Сашка, которого тот вполне близко знал, говорила ему о том, что Сашок просто обязан быть мертвым. Но тот, перемазанный кровью, со следами еще полудюжины пулевых ранений по телу, почему-то упорно не желал им быть. И этот факт пугал парня так сильно, что мне стало казаться, будто он слегка повредился рассудком. Но ничего не поделать. Впереди его ждала еще более незавидная судьба. Ему предстояло стать моим обезболивающим. Хоть я и не испытывал к нему ровным счетом никакого негатива или агрессии, несмотря на то, что он сидел тут с подельниками с весьма конкретной целью – завалить меня. Однако по этой же причине и сострадания во мне не было ни грамма. Это было совсем для меня не свойственно. По крайней мере, для вчерашнего меня. Но совершив десяток убийств за пару дней, как-то незаметно для самого себя меняешься. Думаю, такое ни для кого бы не прошло незаметно. Рыдающего и бормочущего что-то похожее на молитвы парня увели в комнату, и там, заломав руки, запихали ему по самое горло скрученное полотенце, чтоб не переполошить истошным воплем соседей. Вошел Чиж, неся пакет с бинтами, стриптоцидом, спиртом и прочим аптечным добром, которое могло пригодиться при извлечении пули из моего живота. Список препаратов и приспособлений я собирал просто по кусочкам из знаний всех моих зомби. Некоторые из них при жизни успели через многое пройти. Большинство служили в армии. Один даже воевал во Второй Чеченской. Так что об оказании первой помощи при пулевых ранениях кое-что знали. От них же я и почерпнул, что, попадая в тело, пуля создает такую мощную вибрацию, что умерщвляет ткани, находящиеся вокруг раневого канала. Если их не удалить сейчас, то они просто начнут гнить, превращая рану в раздувшееся и побелевшее от гноя нечто. Так что все шло к тому, что мне в любом случае необходимо будет обратиться за квалифицированной помощью, но над этим я подумаю позже. Пока мне следует попробовать извлечь пулю, а там видно будет. В то, что я смогу самостоятельно себе удалить поврежденные и отмершие ткани, я не верил ни доли секунды. Вся моя надежда строилась исключительно на извечном и могучем авось и чудесных свойствах силы. Я не знал, сможет ли она меня исцелить окончательно, но собирался это проверить. Подготовив все к доставанию свинцовой оболоченной засранки, Чиж натянул на руки стерильные перчатки и продезинфицировал спиртом обычное двухстороннее лезвие. Да, скальпели в аптеках от чего-то не продают, поэтому придется обходиться вот этим. Не кухонным же ножом мне себя резать. По моей команде двое зомби начали выламывать пленному бандиту руки из суставов, отчего он неистово замотал головой и хрипло замычал сквозь импровизированный кляп. Его боль разлилась по комнате, укачивая меня словно на волнах, даря приятное ощущение и блаженную негу. Ну, с Богом. Правда, не думаю, что он ко мне все еще хорошо относится после моих злоключений.